Горцующий желатин. Джазовая импровизация как метод убийства. Скинуть под поезд или утопить в желе. Радио Эссе. В эфире «Горцующий желатин», а у микрофона зубная фея судного дня, которая говорит вам «Здравствуйте». До Паркера все американское население играло ритмически самую малость интереснее, чем после Паркера. По крайней мере, каждый из музыкантов был ритмически интересен. Свинговый зазор, где удар по барабану звучал примерно как при попытке прикурить от зажигалки с колесиком, соскальзывание и надавливание после него делало свое дело. Это затягивало. И у музыкантов все разваливалось на части. Даже, можно сказать, все взрывалось. А гармонически это было достаточно примитивно. Особенность черной музыки всегда состояла в том, что она постоянно как бы разъезжается на части и собирается заново только в конце, как это происходит у актеров, которые выходят кланяться публике. Теперь они все вместе и не мельтешат туда-сюда. А в самом процессе игры черного музыканта непонятно, на чем его игра держится, но как-то при этом держится, вот что самое удивительное. На слух черная музыка напоминает небоскреб, сделанный из трясущегося желе. Вроде бы и относительно ровно все стоит, но вот-вот свалится. Белого человека это раздражает неимоверно, действует на нервы. Так же действует на нервы, как беспорядок на столе нервирует отставную школьную учительницу математики. Если вы хотите проверить, как это действовало на обывателя в те времена, включите на каком-нибудь празднике «Катюшу» и разбрегайте хлопцам кони одновременно. Горцующий желатин. Бога стоит, потому что мы убиваем все, что видим. Он играет в свои игры, мы играем в свои. Манеру засвинговывать все можно сравнить с помешательством на эффекте дисторшн в 80-х годах, когда японские панк-группы дисторшировали все, включая хай-хэт. Если кто-то слушал такую музыку в 80-е, то он скажет так: вначале ужасно, а после затягивает. Но главное, что это не нравится родителям. Точно так же обстояли дела и со свингованием. Черное свингование по степени воздействия – это по тем временам, как дисторшн со срачем, так как он звучит у таких групп, как Discharge. В приличных кругах принято пользоваться дисторшеном по чуть-чуть, по-солидному, а можно, как делают в панке шведские подростки, японские модники и англичане, изображающие идиотов со срачем фоном и неразборчивостью на этом фоне мелодии. Мелодия их не интересовала, и остальное их тоже не интересовало, точнее, интересовало постольку-поскольку. Они, можно сказать, рогом упирались в одно, доводили это до максимума. Зачем? Чтобы наслаждаться пограничными состояниями. Африканские американцы, по сути, так и делали. Упирались в ритм и водили его до абсолюта, засвинговывали партию каждого инструмента, и чем больше шло в ритме временное расхождение, тем было лучше. Все остальное, как героинщиков, их не интересовало. Что же касается Чарли Паркера, утвердившегося на публике в 1939 году, это время, когда Александров написал гимн партии большевиков, а Лютер Джордж Семьян изобрел банкомат. Нельзя сказать, что Паркер так уж отчаянно свинговал. Ритм-секция свинговала ровно столько, сколько нужно было в реалиях того времени. Как в приличных кругах, как в оркестре у Каунта Бейси, респектабельного человека, но при этом образцового черного свинговальщика на героине. Временных зазоров в этом ритме было мало, только один, при этом математически образцовый, и на фоне этого математически образцового временного зазора Паркер месил на альтсаксофоне совершенно математически. У него всегда все четко упирается в начало и конец, фразы, такта, чего угодно. При математически стабильной ритм-секции он начал взрывать музыку гармонически, неожиданно меняя тональности, например. Раньше играли максимум в трех тональностях, а Паркер лупил в 12, как рехнувшийся аккордеон. Некоторое время это очень сильно действовало на нервы и белым, и черным. Примерно так, как гитара с дисторшеном действует на вашу бабушку с дедушкой. Непредсказуемый свинг все-таки действовал на нервы белому человеку куда больше. Закончилось это тем, что французский критик Юг Панасье задекларировал этот момент публично. Бибоп и его гармонические навороты – это не джаз, а Паркер – это подстилка под музыкальные требования белого человека. Дескать, теперь можно убрать барабаны и переходить в симфонические оркестры. А Паркер в отместку действительно поехал и записался с симфоническим оркестром. При этом ужасно. Very nice, Charlie. Very nice. За эти закидоны Паркера Юг Панасье ненавидел его примерно в той же степени, что и Гитлера. В свою очередь, все поклонники Паркера принялись дружно ненавидеть Юга Панасье, так и не поняв причины конфликта. Потому что Бибоп Паркера и Гиллеспи – это все-таки мощное нововведение. Годами боповое солирование влилось в мейнстрим и растворилось в нем. Все стало звучать, как у Кэннонбола Эддерли, которого я ненавижу. И музыканты с этим примирились, стали играть в 12 тональностях, но умеренно, двигая их осторожно, чтобы не пугать гитаристов. Были в этом кризисе, скажем, и крутые времена. Совершенно дико свинговал, скажем, Арт Блейки, а также все те, кто солировал у Чарли Мингуса. Например, Эрик Долфи. Он был совершенно ненормален. Раздербанивая тему на части и путая начало с концом, он играет как антипаркер. Долфи — это, в принципе, обозлившийся до предела антипаркер, при одном теле с Паркером настоящим, как выросший на одном и том же теле, грозящим отмщением брат-близнец. Принято считать, что Паркер — это музыкальный автомат, сошедший с ума и злобный, но все-таки автомат, музыку которого может полюбить твоя бабушка, если она, конечно, при этом учитель математики. На самом деле он только казался злым, просто потому что всех ненавидел, и он стоял спиной к залу только потому что ненавидел улыбающегося Армстронга, например. А Армстронг ненавидел Паркера именно потому, что тот не улыбался, и сам улыбался в отместку еще больше, ему назло, так что зубы стучали, конфликт усиливался. А против его нововведений и скорости в ущерб всему остальному никто ничего не имел. Тем более, что нововведения эти сами собой напрашивались. Поэтому примитивный гибрид Армстронга с Паркером – это отражение того, что происходит сейчас в белой джазовой музыке. Белые, они ведь упрощают все до нельзя, и при этом очень любят сталкивать лбами противоположности. We'll be right back. танцующий желатин. Yes, the rhythm, the rebel. Without applause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, this time they play the lyrics. Some say no to the album, the show. Come watch the sound. Чисто технически сейчас без бибоповой составляющей играть джаз невозможно. На фоне введенных в музыку новых, не джазовых инструментов, начиная от фаготов, заканчивая электронными стучалками, трудно солировать агрессивно и напористо. Теряется пульсирующая акцентировка. Теперь получить ее можно только, если ты сознательно акцентируешь бибоп и даже немножко утрируешь. Для англоязычного человека, к слову сказать, это очень понятный момент. Один из секретов изучения английского языка заключается в артикуляции, как в бибопе. Как только вы начинаете свинговать словами, вас начинают понимать и улыбаться. А как только вы начинаете черпать жопой землю, как в русском языке, то сразу перестаете говорить по-английски. What it is that I'm tonguing the first note and I'm clipping the second note. Okay? Главное условие бибопа и английского языка – гладкий ритм изложения, без занос, что не в последнюю очередь создавалось введенной Паркером лишней проходящей ноты, пониженная седьмая ступень. Си бемоль перед си, если считать от ноты до в до мажорной. Ритм делится на четкие доли, и первая нота уходит в затакт. Это создает ощущение невесомости. Именно поэтому, а не из-за скорости, то, что начал делать Паркер, так никто и не врубился в то время. Невесомость, казалось, вот что плохо, неприкольно, быстро надоедает. Если вы когда-нибудь слушали американских разговорных диджеев, то понимаете, о чем я сейчас говорю. Уж слишком все это невесомо. Танцующий желатин. Подытожим. Паркеровская добавочная нота оказалась не разрушающей, а собирающей все вместе. Неандертальский свинг вдруг заиграл и поехал. И при этом поначалу вроде как даже не потерял в агрессивности. То есть нововведения были конструктивными. А в конце это, собственно, и привело к Cannonball Adderley, который более чем кто-либо способен довести слушателя до блевотины. В шаолиньском кино такое часто встречается. Новичок приходит к монаху, а тот показывает чудеса, основанные на логике пьяного человека. И пьяный мастер всех победит, а потом он перестает пить. И по идее самое время победить пьяного мастера, но теперь придется быть еще более пьяным, чем пьяный мастер в его лучшие годы. Плюс в том, что, не порвав со свингом чисто ритмически, черная музыка сразу же стала напоминать уже не безобидно трясущееся желе, а свингующий по рельсам поезд, который при этом стремится вас догнать и располосовать. В чем здесь плюс для того, кто на вас этот поезд пустил? Плюс в том, что поездом вас задавит при любых условиях. Поезд гарантированно разрежет вас пополам и сделает при этом все элегантно. От сброшенного вам на голову желе останутся лишь одни раздражающие неприятности. Но с другой стороны, если хорошо подумать, то поезд можно остановить. Если постараться, то можно пустить его в другую сторону, например. Ну, уж не знаю. А от небоскреба, сделанного из желе, не знаешь, чего ожидать. А главное, не знаешь, какую минуту он навернется. Эффект неожиданности по Хичкоку – это самый пугающий элемент. Потом стало понятно, что желе поддерживается балками и не упадет никогда. Коду сыграют в любом случае. Но тут и появился джазовый кризис относительно ритма. Дедушка, голубчик, сделай мне свисток. Наконец появился Орнет Коулман, это 57-й год, дата переворота в Гаити с министром здравоохранения Дювалье во главе, знакомство Леннона и Маккартни и год, когда грохнулся румынский правительственный самолет российского производства с единственным выжившим на борту Николао Чаушеску. Что делает по сути ранний Орнет Коулман и за что его все ненавидят? Он возвращает блюзовую ноту, тот самый анархический элемент, который может развалить структуру любой музыки, даже по сути самой обычной музыки. Вот почему все негры любили стандарты и играли их с мерзкими улыбками на лице. При этом Коулман врубается в Паркера. Он понимает, что хотел сказать на самом деле Паркер. Никто так не любил Паркера, как Орнет Коулман в его лучшие времена. И когда Коулман в хорошей форме, как на этом концерте в Стокгольме, который сейчас звучит, у него получается паркеровский поезд, к тому же полный старого доброго желе. Если кто-то выживет в этой мясорубке, то, по крайней мере, от желе он уже точно не отмоется. В черной музыке совершенно четко видна параллель с шаолиньской легендой о пьяном мастере. И нужно обязательно посмотреть фильм «Пьяный мастер», прежде чем начать слушать таких музыкантов, как Коулман, и заниматься джазовой техникой. Теперь правильный фри-джаз должен включать в себя и тот, и другой элемент. И желе, и бензопилу, и желе, и поезд. То есть мы прошлись по ладу бензопилой, а потом развалили структуру аккорда блюзовой ноты. Теперь одно без другого не работает. Теперь одно без другого быстро надоедает. Без блюзовой ноты, которая разваливает все на части, музыка постепенно превратилась бы в навороченный электронный бит, солирующий бензопилой, типа волынки в драм-н-басе. А мы знаем, что любой новый элемент хорошо поглощается мейнстримом. Не более 5 лет прошло, прежде чем антисоциальную голландскую музыку для объебошенных подростков начали играть Дэвид Боуи и Селин Дион. Такое же могло произойти и с джазом, это хорошо понимали такие чуваки, как Дерек Бейли, например. На данный момент большинство импровизационной музыки для духовых агрессивно и одновременно однообразно успокаивающе. Это слышно у всех, начиная от Брёцмана, заканчивая Густавсоном. Под эту музыку можно заснуть и никогда не просыпаться. Это современный скоростной поезд, в котором все спят, а опасная зона вокруг него ограждена заборами. Поэтому, если я слышу при хорошем бибоповом несущемся поезде какой-нибудь блюзовый пиздец с нотой, способной разрубить человека пополам, это музыка для меня, она замечательна. К сожалению, большинство белых так и не научились это играть. Настоящая свингующая музыка по-прежнему вызывает у них раздражение.